Из Инсбрука он выехал вечером по пустынной проселочной дороге через Бреннерский перевал. Следы колес шли вплотную к глубокой отвесной пропасти, где нет никакого ограждения, ничего, кроме встречающихся изредка могучих елей, которые цепляются своими длинными корнями за откос. При свете луны пропасть кажется бездонной. Какая тишина! Слышны лишь звуки журчащего ручья. Мы не встретили ни одного путника. Ни одна птица не пролетела мимо. И скоро так похолодало, что стекла повозки разукрасились морозными цветами. И мы видели только лунный свет, разбивающийся о края цветов. В следующих главах дается ряд картин дальнейшего путешествия по Италии. К числу самых красивых относится вечерняя прогулка по проселочной дороге через Апеннины, где снова впечатляюще описаны покой и тишина в природе. Однако самая знаменитая глава посвящена поездке на Веттурино из Флоренции в Рим. Это лучшая часть книги. Веттурино — маленький вагон. Читая ее, до мозга костей чувствуешь, каково было путешествовать по Тоскане в те времена. Тряская езда по плохим дорогам, грязь на постоялых дворах, нашествие мух и комаров, удивительная смесь порока и красоты в маленьких городах. В Атриколе казалось, что улицы мастили во время землетрясения. На постоялом дворе было такое изобилие грязи, что я предпочел ужинать в хлеву, чем в этих засаленных комнатах. Там, по крайней мере, запах был естественный. Зато виды были бесподобно прекрасны. Выступали сине-зеленые горы, расстилались глубокие плодородные долины. Красота и грязь. Да, верно говорят, что в мире нет совершенства. Но поистине здесь совершенно и то, и другое. Остроту рассказу прибавляет портрет невыносимого английского туриста, эдакого самоуверенного и невоспитанного чудовища, который всегда занимал лучшее место в дилижансе и за столом хватал лучшие куски. Был со всеми груб и всем недоволен. От обслуживания на постоялых дворах до водопада в Тернии. Как раз подходящий тип, чтобы вдохновить всегда живую фантазию Андерсена. Насколько правдива история о нем, судить невозможно. Но, надо думать, это не сплошная выдумка. Можно простить автору, что главы о Риме и Неаполе кажутся немного блеклыми после этого фейерверка. И после «Импровизатора», где он нарисовал оба этих города и пейзажи вокруг них столь незабываемо, что каждое новое описание кажется лишь слабым повторением, вторым сортом его впечатления от этих мест. Но, начиная с Неаполя, все было новым для него и для читателей, и отсюда базар становится связанным описанием путешествия, которое начинается с переезда по морю, а потом разворачивается в широкую панораму юго-восточной Европы. Как уже рассказывалось выше, он плыл на французском пароходе восточной линии, уникуме современного комфорта, как ему казалось, через Мессинский пролив на Мальту и дальше в Пирей. Это было паломничество в неведомое, и он жадно вбирал впечатления своими необыкновенно чуткими органами чувств. Он впитывал все. Вид гор Неаполитанского залива, которые поднимались из моря, словно окаменелые массы пены. Вулкан Стромболи, выплевывающий ракеты огня, величественный снежный конус Этны, который словно парил над облаками, сушей и морем, сожженную солнцем Мальту и парусную прогулку оттуда по необыкновенному Средиземному морю, спокойному, ослепительно синему, словно кусок бархата, растянутый по земному шару. Когда Мальта исчезла за горизонтом, белый массив Этны еще долго виднелся в ясном мартовском воздухе на северо-западе, а далеко на северо-востоке писатель своим необычно зорким зрением различал снежные вершины Пелопоннеса. Андерсеновское описание этого морского путешествия — настоящая магия языка. Читателя затягивают впечатления, ослепляют солнце и краски. читая, чувствуешь, будто сам проплыл по бескрайнему открытому Средиземноморью.